Глава 8. Дом в частном секторе. На первом этаже в окнах решетки, не выбраться. Входная дверь крепкая, ногой не выбить. Впрочем, Клара и не пыталась. Отец ее под замок посадил. Подъехал, сказал, что купил дом в городе, на ближней к Москве окраине. Клара захотела посмотреть, он отвез. Там в доме ловушка и захлопнулась. А дом большой, кирпичный, полутораэтажный. Вода, канализация, водяное отопление на газу. Отец не врал, он действительно купил этот дом, даже свидетельство показал. Но Кларе от этого не легче. Она в этом доме пленница, решетки, дверь, а во дворе мордастые типы с короткими стрижками, один в кожаном пиджаке, другой в замшевом. Хорошо, мама в доме, с ней спокойно. Но мама отпустить Клару не могла, отца она боялась как огня, и братец не спешил помочь. Все против Клары, все против Семена. «Если бы ты знала, как меня от вас тошнит», — сказала Клара, глядя на мать. Красивая женщина в годах, самостоятельная. Могла бы найти себе нормального мужика, а она с деспотом живет, по струнке перед ним ходит. «И давно это у тебя?» — спросила мама. «Что давно?» «Тошнит!» «От вас!» «А вообще?» «Это ты к чему клонишь?» — задумалась Клара. Вчера отец ее доставал, сегодня мама, но позавчера ее действительно тошнило без всякого вмешательства извне. «Врачу показаться надо». «Врачу?» «Да, врачу», — кивнула мама, выразительно глядя на Клару. «Так поехали, прямо сейчас!» «Отец скоро подъедет, я скажу». Отец подъехал на служебной «Волге», охранники поздоровались с ним. «А кто вообще эти люди? Кто нас охраняет?» Наблюдая за ним в окно, спросила Клара. Кожаные куртки, бритые затылки. «Меньше знаешь, крепче спишь», — отвела глаза мама. «А деньги на дом откуда?» Семен говорил, что отец очень хорошо поднялся на аккумуляторах. Да и как он смог взять под контроль кооператив, причем сходу? Кооператив зависел от завода, но директору напрямую не подчинялся, тем более новому. Но, видимо, отец смог всех подчинить, потому что деловая хватка у него и коммерческая жилка. «Я тебя прошу, давай без вопросов», — нахмурилась мама. «Не зли отца». «Ну да, с тебя пример брать. Заточила родную дочь в темнице». «В темнице?» — мама обвела рукой пространство вокруг себя. «Одна только кухня, 20 с чем-то квадратов площади, а мебель?» Прежний хозяин явно имел доступ к дефициту. «Да я всю жизнь на такой темнице мечтала». В дом вошел отец. «Что за шума, драки нет?» «Будет драка, если из клетки не выпустишь», — нахохлилась Клара. «Что?» Отец глянул на нее вроде как спокойно, но в душе как будто пузырь с ледяной водой лопнул. «Ничего!» — уже не так воинственно огрызнулась Клара. «Никто тебя в клетке не держит. Можешь возвращаться к своему бандиту». «Да?» — Клара и хотела верить отцу, но не могла. Что-то нечисто с ним, что-то он задумал. «Он вчера приходил, искал тебя». «И что?» «Я сказал, что тебя Селезнев похитил». «И что, Семен?» «А Семен пошел и убил его, и его, и еще троих. Убил и сжег в бане. От людей одни только угольки остались. И сережки. Женщина там в бане была, понимаешь? Женщина! Девушка! И твой Семен ее застрелил выстрелом в голову. Это он думал, что в тебя стреляет, понимаешь? Думал, что ты... что у тебя роман с Селезневым. И убил. Тебя убил, и его убил. Понимаешь? Ты с ним был? Ты видел, как он убивал?» «Нет. Но я знаю, что он отправился к Селезневу». «Может, это Селезнев кого-то убил?» «Выстрелом в голову?» «А эта мразь не могла убить выстрелом в голову? Семен мог, а Селезнев нет? Странная логика у тебя, папочка. Или ты не знаешь, что Селезнев там, в своей бане, девушек насиловал?» Отец думал долго, то влево голову наклонит, то вправо, как будто за чашами весов наблюдал, какая перевесит. «Да, но Селезнёва Семён твой убил», — наконец сказал он. «И правильно сделал, если он меня похитил». «Но тебя похитил я, и теперь твой Семён придет и убьет меня. Ты этого хочешь?» «Я хочу, пап. Ты случайно не перегрелся?» «Ты скажешь Семёну, где была. Он пойдет и убьет меня». «И что мне делать?» — задумалась Клара. Вряд ли Семен решится убить отца, но вопрос все равно стоял остро. «Скажешь, что Селезнев тебя похитил. Привез на квартиру, приказал ждать. Или он убьет Семена, — на ходу сочинял отец. «Или ты ждешь Селезнева, или он убивает Семена». «Может, лучше правду сказать? Я поговорю с Семеном, он тебя не тронет. Скажу, что ты хотел как лучше. Для меня лучше, не для него. Ты же не думал, что Семен пойдет и убьет Селезнева?» «Не думал, но должен был подумать. Твой Семен законченный отморозок. И брат его. Меня пугает его брат». «Ну так что мне Семену сказать?» «Скажи, что Селезнев похитил, на квартире держал». «А квартира где? Вдруг Семен спросит?» «Квартира есть, но Семен спросит, выяснять начнет», — нервничал отец. «А Семен бандит», — выразительно посмотрела на Клару мама. «Не надо делать из него злодея, он не такой». «Но Селезнева убил». «А доказательств против него нет», — мотнул головой отец. «Каких доказательств? Только попробуй», — топнула ногой Клара. Отец влиятельный в городе человек, и он мог, в общем-то, натравить на Семена уголовный розыск. «Не надо Семена в милицию», — поддержала ее мама. «А ты чего лезешь?» — цыкнул на нее отец. «А если Клара беременна?» «Что?» Отец никогда не жаловался на сердце, но рукой за грудь схватился. И ему действительно стало плохо. Но Клара успокаивать его не стала, хотя ее беременность вилами по воде. Нашлась Клара. Ощущение такое, как будто кошмар закончился, и Семен проснулся. Эти прекрасные глаза, эти сладкие губы, этот головокружительный запах — все это снова с ним. Но если кошмарный сон проходит без последствий, то ужас наяву отнял сразу 4 жизни. Тела обгорели, менты уже завели уголовное дело, Семена пока не трогают, но рано или поздно они выйдут на него. Одна надежда на брата, а он реально взял власть в свои руки. И теперь купленные селезнем менты будут работать на него. Поверить не могу. Семен боялся выпустить Клару из объятий, как будто она могла исчезнуть, раствориться в пространстве, как дым в воздухе. «Почему ты не спрашиваешь, где я была?» Прижалась к нему Клара. Семен мотнул головой. Не хотел он спрашивать. Боялся узнать, что селезень сотворил с Кларой. Выглядела она хорошо, чистое платье. Волосы пахнут шампунем так, как будто их только что вымыли. И синяков не видно. Может, селезень и не изгалялся над ней. Привез куда-нибудь на квартиру, и она сама ему отдалась. Это все отец. Он дом купил. Поехали, говорит, посмотрим. Привез и закрыл на замок. А ты к нему ворвался, напугал его, и он тебе соврал. Не трогал меня, селезень. Отец закрыл! Семен отстранил от себя Клару, еще раз окинул ее взглядом. С одной стороны, хорошо, что с ней ничего плохого не произошло. Но с другой, Шустов конкретно подставил его. «Это правда, что ты селезня убил?» — спросила Клара. «Кто тебе такое сказал?» — сощурился Семен. «Батя твой?» «Больше некому». «Так это правда?» «Нет». «Но селезня кто-то убил и сжег». «Откуда твой отец это знает?» «Шустов далеко не так прост, как кажется. Хитер и коварен». Сам заточил дочь в башню, а свалил все на селезня. А как по телефону якобы с ним разговаривал? Семен купился, как последний фраер. У него знакомый в милиции. Ну да, знакомый позвонил и сказал, что селезня убили, но менты не знают, кого там убили. Пожал плечами Семен. В общем-то, они могли пробить личность селезня по его «Волге». Машина сгорела вместе с баней, но не расплавилась. Цифры с номеров снять не проблема. К тому же Шустов понял, куда отправился Семен. Может, ему интересно стало, чем это закончится. Позвонил знакомому менту, спросил, а заодно поделился с ним своими подозрениями. «Ты должен простить папу», — Клара умоляюще смотрела на Семена. «Ну, пусть просит прощения». «А если нет? Ты же не убьешь его?» «А он боится?» «Боится. Скажи ему, что я не убивал селезня, и его не убью». «Папа правда не хотел. Так вышло». «Ну да, вышло», — мрачно усмехнулся Семен. «В принципе, не все так уж и плохо. Шустова даже поблагодарить нужно. Подлость этого человека помогла спасти брата. Вывез бы душман Серегу в лес и пристрелил бы его, а так душман сам получил пулю. И селезню, и сипаю тоже воздалось по заслугам, а Соньку Семен не убивал, пусть ее смерть остается на совести брата». «Ну так что? Не трону я твоего отца, и не надо делать из меня злодея». «Именно так я им всем и сказала», — прояснила Клара. Семен кивнул, глядя на нее. Он достаточно прожил с ней, чтобы знать, когда она врет, а когда нет. «И не мог ты селезня убить. И какую-то девушку». «Кто тебе про девушку сказал?» — нахмурился Семен. «Да я слышала, трупы сгорели, но там сережки остались». «И твой отец это знает». Глубоко Шустав копнул. Даже Серега ничего про сережки не знал. «Так была девушка». «А селезень не мог ее убить после того, как изнасиловал?» «Ну, я так отцу и сказала, а он говорит...» Клара запнулась. «Ну, говори, говори, чего замолчала?» «А может, домой поедем? Я так по тебе соскучилась». Клара прижалась к его руке, грудью потерлась о плечо. Из кафе вышел Серега, важный, взгляд цепкий, увидел Клару и удивленно повел бровью. «Не понял? Ты откуда, красивая?» «Шустав дурачком прикинулся», — сказал Семен. «Соврал мне про селезня, а сам Клару под домашний арест посадил. Сегодня выпустил. Мы же теперь не просто так. Мы же теперь с ним напрямую сотрудничать будем». «С Шустовым нужно поговорить», — задумчиво произнес Серега. «По-родственному. За пирог пора. Да за свадебку». Семен решительно посмотрел на Клару. «Конечно. Мы же люди», — кивнул Серега. «Все по-людски должно быть. Прямо сейчас и поедем свататься. Отец где?» «Дома», — замялась Клара. «А может, где-то рядом стоит?» Семен окинул взглядом улицу. И действительно, за перекрестком стояла черная «Волга». Возможно, Клара на ней и приехала. Если да, то в машине мог находиться ее отец. К «Волге» он и отправился. Серега за ним. Сначала из машины вышли двое. Водитель и еще один такого же плотного сложения мужичок в замшевом пиджаке. Ремень в джинсах широких, пряжка крупная. Если такой по голове дать, мало не покажется. За ними неторопливо вышел и Шустав, оправляя пиджак. Солидно мужик смотрится, ничего не скажешь. Степенный, вальяжный, уверенный. И не похоже, чтобы он кого-то боялся. Может, просто опасался? Мало ли что Семену в голову придет. А жить хочется, и хорошо жить. Вот дом новый купил. Он смотрел на Серегу, а Семена демонстративно не замечал. «А что ты прячешься, Валерий Ильич?» — спросил Серега, раскинув руки. «Как не родной прямо». «Не прячусь я. Дочь жду. Домой отвезти». «А дочь замуж за моего брата выходит. Прямо сейчас в ЗАГС едем. У нас все схвачено. Раз-два и штамп в паспорте». «У вас все схвачено», — скривился Шустав. «Это наш город». «Вот у меня все схвачено, через Селезнева». «Нет больше селезня, отлетался голубь, я теперь за него». «Не знаю, может быть...» «Знаешь, потому что я тебе сказал». Серега ткнул пальцем в грудь Шустову. Его телохранители пришли в движение, но Серега их опередил и в прыжке провел свой коронный удар, четко припечатывая замшевый пиджак к земле. А на другого замахнулся Семен, но бить не стал, поскольку Бугай вжал голову в плечи, взглядом выбрасывая белый флаг. А что ему оставалось делать на чужой земле? Пацаны уже на стреме, так же медленно, как и Клара, идут к ним от кафе. Если Серега подаст знак, они рванут к месту со всех ног и всех размажут по асфальту. «Красиво, конечно!» Растерянно пробормотал Шустав, глядя, как его незадачливый телохранитель поднимается из земли. «Вопросы есть?» «Да мне, в общем-то, все равно, кто у вас тут главный». «Все равно, кому платить», — ухмыльнулся Серега. «Это я про завод». «В смысле про кооператив?» — понизив голос, сказал Шустов. «Какая разница?» «Большая разница. Завода вы получать не можете. Государственный завод, государственная крыша. Вы с этим согласны?» Государственную собственность трогать нельзя. И Семен это знал, и Серега. С государственных товаров директора отстегивают своему начальству. А если министерство поставит вопрос, к делу подключится КГБ, и тогда от пехарей камня на камне не останется. Другое дело — кооператив. Оттуда тоже уходит бабло ведомственному начальнику. Но там дела загадочные, с темной бухгалтерией. Кооператорам от государства легче заплатить братве за тишь да гладь, чем иметь дело с ОБХСС. И Шустав платит, потому что кооператив под ним. Все вопросы селезень решал с ним. «Короче», — скривился Серега. Но даже своим недовольством он дал понять, что согласен с Шустовым. «Вы можете получать с кооператива». «Получали, получаем и будем получать». «Но кооператива больше нет». «Как это нет?» — оторопел Серега. «А Селезнев не говорил?» «Я не понял. Ты что, кинуть нас хочешь?» «Закрыли кооператив. Если нужно, я покажу копию приказа по министерству. Это если ее серная кислота не сожрет. Где вы электролит храните? Склад надежно охраняется?» «Надежно». Семен не мог этого не признать. И при обычных раскладах так просто на завод не попасть. Территория большая, забор высокий, военизированная охрана, собаки. А если усилить режим и охрану, завод их штурмом не взять. Во всяком случае, Пехарским не справится. Людей мало. Хорошо, если тридцатка бойцов наберется. Вохровцы дадут бой, подтянутся менты, на этом все и закончится. Хорошо, если просто посадят. А ведь и убить могут, застрелить на месте. «А ты как охраняешься?» — завелся Серега. «А как же ЗАГС? А как же печать в паспорте?» — усмехнулся Шустов. «Убьешь отца своей невесты?» «Видал, как завернул!» — повернулся Серега к Семену. «Ну, мы же вроде собираемся породниться!» Наконец-то Шустов удостоил Семена взглядом. «Или нет?» «Однозначно да!» — кивнул Семен. «Ну тогда засылай сватов!» «А заодно обсудим, как нам дальше с заводом быть». Шустов недовольно глянул на пострадавшего телохранителя, взглядом показал ему на машину, и тот поспешил открыть ему дверь. Усаживаясь, Шустов требовательно глянул на Семена и кивком показал на свою дочь. «Головой за Клару отвечаешь!» Семен оторопело смотрел, как за ним закрывается дверь. Шустов же знал, с кем имел дело. Даже Клару подрядил замолвить за себя словечко. Опять же его унизили, на раз-два срубив телохранителя. Но это не помешало ему поставить в зависимость от себя того, кто должен был диктовать условия. «Это что было?» И Серега ничего не понимал. «Нас что, сделали?» Как ни крути, они только что провели стрелку с данником, но ни к чему не пришли. Ничья в их случае приравнивалась к поражению, а «Волга» спокойно набрала ход и скрылась за поворотом. «Не дали провести нокаут», — усмехнулся Семен. Клара стояла неподалеку, и он не мог в ее присутствии выражать свое негодование. Тем более, что после драки кулаками не машут. «Предложили второй раунд. А там, где второй, там и третий», — мрачно усмехнулся Серега. «Шустов морочит нам голову». «По-родственному». «Ага, кооператив закрыт. Врет же, собака». Серега спохватился, глянул на Клару, все-таки не кого-то, а ее отца обругал. Но извиняться он не стал. И дело даже не в том, что Клара не слышала, как он и кого обозвал. Не в том он положении, чтобы объясняться. Закрыт, не закрыт, а налево завод по-любому работает. «А там, где лево, там и правый винт с резьбой. Вопрос, кто кому вкручивать будет. Не нравится мне этот хитрован. Короче, забьешься с Шустовым». Серега нервно щелкнул зажигалкой. «Сваты там, не сваты. А свой процент с левых потоков мы должны получить. Или с правых. Короче, мы должны отыметь завод со всеми потрохами. Со всеми в нем потрохами». «Мне с Шустовым поговорить?» «Вместе говорить будем. Стрелку забей, давай на завтра. Все. На сегодня свободен». Семен пожал плечами. Серега только-только занял место Селезня, а кресло это хоть и большое, но неудобное. Столько нерешенных вопросов и все проблемные. Сереге сейчас как никогда нужна поддержка брата. А он его отпускает, в надежде на то, что Семен сможет утрясти вопрос с заводом. А он может. Круто наехать на Шустова может. Причем в самом ближайшем будущем. «Ты все?» — спросила Клара, когда Семен ушел, оставив их наедине. «А где твой отец дом купил?» «Здесь, в Пехорске. Я же могу тебе доверять?» Клара выразительно глянула в сторону кафе, где тусовалась братва. Не хотела она, чтобы их новый адрес узнали люди, представляющие опасность для отца. И Клара не хитрила, пытаясь проверить Семена на прочность. Она действительно боялась и за отца, и за себя, хотя и пыталась скрыть свой страх за бодрой улыбкой. И Семена она боялась, и Серегу, и всех, кто с ними. Да просто на улице стоять боялась, неуютно себя чувствовала, ежилась, как будто на дворе мороз. И даже мысленно спрашивала отца, почему он не увез ее с собой, а бросил, считай, на произвол братвы. А действительно, почему? «И не только доверять, ты можешь даже отвезти меня к своему отцу», ответил на ее вопрос Семен. Хочу с ним поговорить. Мне нужно знать, когда будет свадьба. Отец на завод поехал. Не знаю, когда будет. Но ты можешь познакомиться с моей мамой. Ты же не поедешь к ней в спортивном костюме?» Семен качнул головой. Спортивный костюм его ничуть не смущал, но переодеться бы не мешало. В этом костюме под кожаной курткой он убивал людей и сжигал их трупы. На этом костюме кровь, а одежда у него в Москве. К тому же так не хотелось знакомиться с мамой Клары. Еще он дико устал, бессонная ночь, тревоги, ожидания. Какая-никакая борьба за власть под флагом родного брата. И кровь людская на душе. Только с Кларой он мог обрести покой. Все решено. Они едут в Москву, в свою квартиру, а там уже будет видно.